Без медицины не спастись. Он потрогал мой лоб. Тяжелая рука 40-летнего человека щупала его, как щупают материю в магазинах. «Почем сантиметр?» — пошутил я. «Иди к механикам», — сказал он Леньке. Я понял, что повезут к врачу. Мне это было безразлично. И больница, и врач находились в другом островном поселке, в 50 километрах от аэродрома. Туда добирались на собаках или вездеходом. Единственный на острове вездеход принадлежал аэродрому. На нем подвозили редкие грузы и пассажиров. Неизвестно было только, согласится ли механик ехать. Ленька вернулся через 20 минут, забрал со стола начатую бутылку спирта и исчез. «Гад!» — в неизвестный адрес произнес Семен Иванович. Вскоре гусеницы затарахтели под окнами. Ленька ввел раскрасневшегося механика Старкова. Семен Иванович поставил на стол чайник и банку конфитюра. Он молча ублажал механика чаем, пока я одевался. «К докторице», — сказал Старков. «Молоденькая, худенькая, люблю таких». Ленька согласно хохотнул. Он притащил откуда-то чугунно-тяжелый тулуп, укутавший меня от макушки до пяток. Я забрался на сиденье вездехода. Ребята молча стояли рядом. Наверное, им тоже хотелось поехать, но надо было срочно обработать последний маршрут. «Поехали!» — буркнул, наконец, Семен Иванович и, тяжело переставляя унты, пошел в избушку. Вездеход, как утка, нырял на застругах и бодро тарахтел гусеницами. В щели кузова забивалась снежная пыль. Старков переключал передачи, катая в зубах папиросу. Я смотрел на горы Дурынова слева по курсу. Низкие, пологие, заснеженные северные горы. Сколько я видел таких безвестных хребтов? Может быть, штук 100. «Собачья жизнь», — сказал Старков. «У кого?» «У вас. Все время в дороге. А для чего? Какая цель?» «Из-за денег», — серьезно сказал я. «Нам платят большие деньги». Я знал, что стоит сказать вот в таком случае про деньги, как все становится ясным. Другое же настоящее объяснение было сейчас не под силу. Оно требовало много слов, и хуже всего, что могло натолкнуться на обидно-снисходительный тон собеседника. Я был в восточном поселке один раз. Обычный поселок охотничьего колхоза из двух десятков одноэтажных домов на снежном обрыве над морем. Сейчас, после двух месяцев в зимней тундре, он казался большим, как город. Вездеход остановился у дверей больницы. Около него мгновенно собралась ребятня. Путаясь в чугунном тулупе, я поднялся на крыльцо. «Ты надолго?» — крикнул вслед Старков. «Надеюсь, не насовсем. Я подожду дней пяток». Я вошел в полутемный коридор, думая о хитрости Старкова. Каждый месяц он приезжал сюда на неделю к одной женщине с почты. А сейчас наверняка слупит с ребят дополнительное угощение за эти 5 дней. В коридоре я наугад постучал в какую-то дверь. Доктор велела мне раздеться. Я стаскивал свитер и искоса поглядывал на нее. «Сколько вам лет, доктор?» «Не разговаривайте. Мне 32, и я уже начал таскаться по больницам. А вам 25-26, а, доктор?» Я нарочно шутил, чтобы оттянуть неприятную процедуру перечисления недугов. Тем более я просто не знал, что у меня болит.